80. Матерь Агни-йоги. Земное сознание все время цепляется за трехмерное представление, в то время как общение есть уже явление высшего измерения. Почему надо обязательно рисовать в своем воображении здесь или там, когда оно происходит поверх расстояний и места? В пространстве высших измерений земные меры неприложимы. И не надо отягощать себя обычными соображениями о том или ином месте, когда процесс совершается в духе. Даже мысль вневременна. Даже во внутреннем мире своем уже нет ни верха, ни низа, ни здесь, ни там, ни большого, ни малого, измеряемого метром. Продумайте самую обычную мысль и, отлив ее в форму, скажите, где же она существует? Так постепенно можно приучить сознание к измерениям высших миров и не затемнять его ограниченностью и неподвижностью плотной.